Мужик и Луканька. Пришел мужик в лес на охоту. Ходил целый день и не мог найти ни одной птицы, ни одного зверя. На закате солнца увидел на елке белку. Обрадовался добыче, снял с плеча ружье, зарядил и прицелился ей прямо в глаз. Бум! Из ружья белка не падает. Как сидела на ветке, так и сидит. Мужик другой раз заправил ружье, прицелился, бух, из ружья. Белка все на елке сидит и прятаться не спешит. Мужик думает, что-то тут не так. Отвернулся от дерева, посмотрел на ствол ружья. Видит в отражении, а на елке не белка, а рука вся в шерсти и шиш показывает. Смекнул мужик, что это леший озорует, и говорит: «Ну, Луканька, берегись». Были у него медные пуговицы на рубахе. Взял мужик, оторвал одну, перекрестил, заправил в ружье, поднял курок и хлоп. Луканьки медные пуговицы и руку отшиб. Завыл, заухал Луканька, запрыгал по кустам, по пенькам и убежал. Надумал Луканька мужику вред учинить, с белого света сжить. Придумал месть. Пошел на болото, бросил камень в трясину, разбудил болотницу Атяну и рассказывает ей, что мужик везде похваляется, что на ней жениться собирается. Уж и приданное приготовил. Обрадовалась Атяна, вылезла из трясины, сама огромная, зеленая, выследила в лесу мужика, схватила за рукава, не выпускает и говорит: «Ты меня замуж выйти похвалялся, так теперь собирайся, идем к тебе свадьбу играть». Не может мужик вырваться из рук болотницы. Повел ее домой свадьбу играть. Попались им по дороге большие жернова с дырами. Атяна спрашивает: «Что это такое круглое?» «Это, — отвечает мужик, — бусинки из свадебного ожерелья». Взяла их с собой Атяна, увидела в поле барану и спрашивает: «Что это такое лежит?» «Это и есть свадебное ожерелье». Повесила Атяна на шею барану, а на зубе жернова. Пошли дальше. Увидела она баню. «Что это такое стоит?» «Это на голову свадебный убор». Надела Атяна баню на голову. Пошли они дальше. Пришли к реке. На берегу две лодки стоят. Увидела Атяна и спрашивает: «Что это такое?» «Это свадебные башмаки». Надела Атяна лодки на ноги. Идут они дальше. Мужик говорит: «А ты взяла ли, невеста, благословение своего батюшки, болотника?» «Нет, не взяла». «Так иди скорее возьми и возвращайся. Без благословения свадьбы не бывает». Пошла Атяна обратно, пришла к болоту, спускается в трясину. Жернова да барана ее на дно тянут, а лодки и баня поднимают наверх. Вот она то вниз, то вверх поднимается, а в болото не проваливается. Весь день промаялась, не взяла благословения на свадьбу, с досады вырвала с корнем дерево и пошла Луканьку колотить. Мужик домой вернулся, про болотницу и думать забыл. Ходит мужик в лес то за ягодами-грибами, то за охотничьими делами, промышляет в лесу словно хозяин и никого не боится. Увидел Луканька мужика, разозлился. Думал, что рогатина его прибил, а он живой да здоровый ходит. Решил ему худое дело сотворить, в убыток ввести, а то из белого света свести. Сговорился с дружком под колодным шутом, сам обернулся в коня. Пришел мужик на базар коня покупать. Ходит по рядам, доброго коня приглядывает. Вот остановился перед одним. Понравился ему конь. Рядом старик стоит, мужик спрашивает: «Почем коня торгуешь? Сколько за него просишь?» 200 рублей, отвечает старик. «А что он у тебя без узды?» «Свою узду купи, тогда и приходи». Купил мужик новую узду, отдал старику деньги, сел на коня и домой поскакал. Вот едет, коня понукает, хлыстом ударяет. Понесся конь, что ветер. Не остановить, не соскочить. Так несется, что земля под ногами трясется. Так бежит, что земля под ногами дрожит. Совсем мужик головой поник, закрыл глаза и думает: «Будь что будет». Носил его конь по болотным кочкам, по кустам, по пенечкам и встал, как вкопанный. Мужик открыл глаза. Глядь, сидит он на муравьиной куче посреди болота, а в руке только узда новая и осталась. «Ну, Луканька, — говорит мужик, — твои проделки. Меня в убыток вел, берегись, доберусь до тебя». Мужик дрова рубит. Как придет на двор, первым делом положит на чурбан щепку, ударит обухом и говорит: «Хлоп! Да Луканьку в лоб!» Каждый день все хлоп Луканьку в лоб. Принесла сорока на хвосте весть, растрезвонила на весь лес про мужика. Прознал Луканька, взяла его досада. Надумал мужика проучить. Пробрался на двор, старый чурбан за поленницу дров утащил, спрятал, а сам новым чурбаном прикинулся. Пришел мужик на двор дрова рубить. Первым делом положил щепку на чурбан. Взял в руки топор, повернул его вниз обухом, только взмахнул руками, топор из рук вылетел и в сторону полетел. Взял опять мужик топор, взмахнул, а он опять из рук вылетел и на землю упал. Он в третий раз поднял топор, взял и перекрестил его. Поднял над головой, и принялся бить по чурбану обухом. Бьет, да приговаривает: хлоп, да Луканьки в лоб, хлоп, да Луканьки в лоб. И сколотил чурбан. Не вытерпел Луканька, бросил мужику опилки в глаза и побежал в лес, избитый весь. Пришел Луканька жаловаться к деду Лешаку на мужика. Показывает разбитый лоб. Тот подал прошение главному черту, чтобы мужику в лес не ходить, со света его сжить. Собирает мужик на болоте морожку. Оступился и попал в топь трясину вместе с лукошком. Ухватился за осину, согнул дерево до самой земли, а осина не разгибается, не спасает мужика. Он спрашивает: «Осина, ты что, не разгибаешься?» «Разогнусь, если отдашь свою душу взамен». Нечего делать. Пообещал мужик отдать душу за свое спасение. Выторговал себе 3 года жизни. Разогнулась осина и вытащила мужика из болота. Прошло 3 года. Приходит к нему домой черт. «Ну, давай, мужик, душу». «Погоди, дай только себе тряпичку подстелю». Пошел мужик за печь, взял припасенный свиной пузырь, в него табаку наложил, надул изо рта воздухом и перевязал ниткой, положил пузырь на землю и тряпичкой накрыл. «Ну, как будем душу вынимать?» — спрашивает черт. А мужик ему говорит: «Она сама выйдет, погоди». Встал мужик в рост, ударил себя кулаком в лоб, повалился на тряпичку, лопнул свиной пузырь, выпустил табачный дух. «На, лови!» Черт руки растопырил и диву дается. «Что это у него за душа? Вокруг носа вьется, а в руки не дается». «Ну, у меня другой, — говорит мужик, — нет». «Ступай!» — перехитрил мужик черта. «Живой остался».